Мои друзья, тема сегодняшней беседы – «Беги, христианин, беги». Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Книга пророка Иеремии, 48 глава, часть 6 стиха. «Бегите, спасайте жизнь свою». Эти четыре слова взяты из пророчества о Мааве, древнем народе. Маав – это потомки праведного Лота. Они бегством могли спасти жизнь свою. «Бегите, спасайте жизнь свою». Мои друзья, Библия точно описывает наше духовное состояние как до нашего уверования во Христа Господа нашего, так и после того, как мы уже стали христианами. Итак, когда мы были грешниками, Библия говорит о нас. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 12 глава, я читаю 2 стих. «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, как бы вели вас». Или первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Итак, когда мы были грешниками, мы ходили к идолам, и мы ходили во тьме. Когда мы уверовали, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе говорит так: «И мы ходим верой, а не видением». А в послании к Колоссянам во 2 главе тот же апостол говорит: «Посему, как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в Нем». Нам же, христианам, Бог говорит, чтобы мы стояли во Христе. Христианам в Коринфе святой апостол Павел говорит: «Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественные и тверды». А в послании к Галатам он говорит так: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Что значит «стоять»? Это значит пребывать в вере во Христе Иисусе, и это практически наша задача. Ну а сегодняшняя тема у нас – «Беги, христианин, беги». От чего же должен бежать христианин? Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 6 глава, 18 стих. Здесь написано так: «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Итак, верующим в Коринфе апостол Павел пишет: «Бегайте блуда». Что же такое блуд? Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре пишет так: «Блуд – это незаконное брачное или внебрачное сожитие, любодеяние, половая незаконная связь». В Ветхом Завете говорится, что в Эдемском саду Бог сотворил для Адама только одну жену, и имя ей было Ева. То есть для одного мужчины достаточно одной жены. Бытие в 6 главе рассказывается, что мир развратился. Страшный разврат был в это время на земле. И Бог наказал развращенных людей потопом. Притом в Ветхом Завете мы читаем очень строгие предупреждения относительно блуда. Книга Второзакония, 22 глава, 24 стих читаю. «Отроковица, то есть девушка, впавшая в блуд, побивалась камнями». Что же сказано относительно замужней женщины? Книга Левит, 29 глава, 10 стих читаю. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужней, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будет предан смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Как видите, мои друзья, очень строгое наказание по закону Моисея было тем, кто упадал в грех блуда. Интересно, как бы изменилась населения земли, если бы вышли законы, что каждого блудника, каждую прелюбодейку побивать камнями. А сейчас, мои друзья, мы поговорим об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, и там, как раб, он попал в очень богатый дом Потифара. И там его настигло искушение. Об этом говорится в книге «Бытие» в 39 главе. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала ему: «Спи со мной». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Как же я сделаю сие великое зло, согрешу пред Господом». И это искушение, мои друзья, было ежедневным. Однажды в доме жена Потифара схватила Иосифа за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Мои друзья, Бог дал ноги нам, чтобы мы бегали от блуда. Итак, беги, христианин, беги, беги, спасай жизнь свою. Святой апостол Павел говорит так: «Или не знаете, что неправедные Царствия Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи Царствия Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но освятились, но омылись, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Кровь Иисуса Христа, безусловно, очищает нас от всякого греха. И Писание говорит, что блуд даже не должен именоваться у святых. А в послании к евреям апостол Павел говорит, чтобы не было между вами никакого блудника. И в этом же послании апостол Павел говорит: «Прелюбодеев и блудников судит сам Бог». Мои друзья, в Коринфской церкви эта проблема была очень серьезная. У них много людей было, которые, будучи верующие, падали в блуд. И апостол Павел пишет к этой церкви так: «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте блудодеянии и непотребстве, какое делали». Итак, христианин, бегай блуда. Как же устроен процесс искушения блудом? Прежде всего, жена Потифара обратила взоры на Иосифа. Точно так же случилось с царем Давидом. Он увидел женщину, купающуюся в Версавию. Далее, жена Потифара заманила Иосифа в пустой дом. Версавия была позвана к царю Давиду. Итак, блудник сначала видит свою жертву, потом в нем просыпается страсть, и он ищет возможности, как осуществить это. Иосиф убежал. «Бегайте блуда, мои друзья, есть ноги. Не оставайтесь наедине в квартире, на лесных полянах, когда вы чувствуете, что ситуация может закончиться грехом. Мужчины и женщины, парни и девушки, бегайте блуда». Священное Писание очень конкретно говорит, что всякий верующий человек должен хранить себя чистым. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Беги, спасай жизнь свою. Жизнь Самсона была загублена через блуд. Он не убежал от блудницы, и в результате он заплатил своей жизнью за свой блуд. Куда же бежит христианин? В притчах сказано так, в 18 главе, в 11 стихе: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Заметили? Когда христианин бежит в башню, которая называется Господь, он в безопасности. От чего же еще должен бежать христианин? Читаю первое послание к Коринфянам, 10 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Что же такое идол? Идол – это все то, перед чем преклоняется человек вместо Бога, все то, что отвлекает наше сердце от Бога. Давайте сейчас поговорим об идоле серебролюбия. Я читаю первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И далее апостол Павел говорит: «Ты же человек Божий, убегай сего». Дело в том, что Священное Писание конкретно говорит, что любостяжатель есть идолослужитель. И человек, который думает только о земном и целью своей жизни поставил накопление богатства, он является идолослужитель. И апостол Павел говорит, что есть люди, которые служат вместо Бога своему чреву. Они мыслят о земном, их слава в сраме, их конец – погибель. Дело в том, мои друзья, что за любым идолом стоят бесы, и у каждого идола есть сила магнетизма. Он, идол, влечет своих поклонников к себе. Беги, христианин, беги! В заключение я хотел бы сказать следующее. Христианин, беги и спасай жизнь свою от блуда. Однажды фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, ко Христу, требуя суда. Но он сказал им: «Кто без греха из вас, брось первый камень». И когда обвинители ушли, Иисус сказал женщине. Я читаю Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Кровь Иисуса Христа до сего дня омыла многих блудников и блудниц, и кровь Иисуса Христа готова омыть каждый грех. Беги, христианин, ко Христу, покайся и спасай жизнь свою». В 4 книге Царств, в 17 главе, в 33 стихе мы читаем следующие слова. «Господа самаряне чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов. Беги от идолов к живому Богу, христианин, и служи и поклоняйся только Ему. Дети, храните себя от идолов. Итак, беги, христианин, беги ко Христу». Аминь.